Так нам не придется объяснять, почему ты носишь фамилию Скотт, — сказала она, и в ее голосе слышались нотки гордости. «Интересно, — думала Ниган, — сколько лет я провела в приюте, где никто не хотел удочерить меня. И вот теперь меня удочерила моя же семья. Бог обладает необыкновенным чувством юмора.